Слово о келейном молитвенном правиле. «Вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись отцу твоему иже в тайне. И отец твой, видя в тайне, воздаст тебе яви». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Вот установление самим Господом уединенной келейной молитвы. Господь, заповедавший уединенную молитву, очень часто сам во время своего земного странствования, как повествует Евангелие, пребывал в ней. Он не имел где главу подклонить. И потому часто заменяли для него безмолвную спокойную келью, безмолвные вершины гор и тенистые вертограды. Предшествием своим на страдания, которыми долженствовало быть куплено спасение рода человеческого, Господь молился в загородном уединенном саду Гефсиманском. Во время молитвы Бога человек преклонял колено. От усиленного молитвенного подвига обильный пот кровавыми каплями катился с лица его на землю. Гефсиманский сад состоял из вековых масличных дерев. И днем, при свете лучей солнечных, лежала в нем густая тень. А тогда лежала на нем темная ночь Палестины. Никто не разделял с Господом его молитвы. Вдали его были спящие ученики, вокруг спящая природа. Сюда с факелами и вооруженную толпою пришел предатель. Предатель знал любимое место и время молитвы Иисусовых. Темнота ночи закрывает предметы от любопытных взоров. Тишина безмолвия не развлекает слуха. В безмолвии и ночью можно молиться внимательнее. Господь избирал для молитвы своей преимущественно уединение и ночь. Избирал их с тем, чтобы мы не только повиновались Его заповеданию о молитве, но и последовали Его примеру. Господу, для Него самого, нужна ли была молитва? Пребывая как человек с нами на земле, Он вместе, как Бог, неразлучно был с Отцом и Духом, имел с ними едину божественную волю и божественную власть. «Вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись отцу твоему иже в тайне. Пусть о молитве твоей не знает никакая шуйца твоя, ни друг твой, ни родственник, ни самое тщеславие, сожительствующее сердцу твоему и подстрекающее высказать кому-нибудь о молитвенном подвиге твоем, намекнуть о нем. Затвори двери келии твоей от людей, приходящих для пустословия, для похищения у тебя молитвы. Затвори двери ума от посторонних помышлений, которые предстанут, чтобы отвлечь тебя от молитвы. Затвори двери сердца от ощущений греховных, которые покусятся смутить и осквернить тебя. И помолись. Не дерзни приносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв, тобою сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны. Они – произведения падшего разума, и, будучи жертвою оскверненную, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А ты, любуясь изящными выражениями сочиненных тобою молитв и признавая утонченное действие тщеславия и сладострастия за утешение совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы. Ты увлечешься далеко от молитвы в то самое время, когда тебе будет представляться, что ты молишься обильно, и уже достиг некоторой степени богоугождения. Душа, начинающая путь Божий, погружена в глубокое неведение всего божественного и духовного, хотя бы она была и богата мудростью мира сего. По причине этого неведения она не знает, как и сколько должно ей молиться. Для вспомоществования младенчествующей душе Святая Церковь установила молитвенные правила. Молитвенное правило – есть собрание нескольких молитв, сочиненных боговдохновенными святыми отцами, приспособленное к известному обстоятельству и времени. Цель правила – доставить душе недостающее ей количество молитвенных мыслей и чувств, притом мыслей и чувств правильных, святых, точно богоугодных. Такими мыслями и чувствованиями наполнены благодатные молитвы святых отцов. Для молитвенного упражнения утром имеется особенное собрание молитв, называемое «утренними молитвами» или «утренним правилом». Для ночного моления предшествием ко сну другое собрание молитв, именуемое «молитвами на сон грядущим» или «вечерним правилом». Особенное собрание молитв прочитывается готовящимся ко причащению святых Христовых тайн и называется «правилом ко святому причащению». Посвятившие обильную часть своего времени благочестивым упражнениям, прочитывают около 3 часов пополудни особенное собрание молитв, называемое ежедневным или иноческим правилом. Иные прочитывают ежедневно по нескольку кафизм, по несколько глав из Нового Завета, полагают несколько поклонов. Все это называется правилом. Правило. Какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвами, называемыми правилом. Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу, духом и истиною. Между тем, как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильно путем молитвы. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. По причине своего повреждения и помрачения грехом она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти, то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и самолюбием. Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному самоосуждению, питая его умилением, укрепляя надеждой на всеблагого и всемилосердного Бога, увеселяя миром Христовым, любовью к Богу и ближним. Как возвышенны и глубоки молитвы ко святому причащению! Какое превосходное приготовление они доставляют приступающему к святым Христовым тайнам! Они убирают и украшают дом души чудными помышлениями и ощущениями, столь благоугодными Господу. Величественно изображено и объяснено в этих молитвах величайшее из таинств христианских. В противоположность этой высоте живо и верно исчислены недостатки человека, показаны его немощь и недостоинство. Из этих молитв сияет, как солнце с неба, непостижимая благость Бога, по причине которой он благоволит тесно соединяться с человеком, несмотря на ничтожность человека. Утренние молитвы так и дышат бодростью, свежестью утра. Увидевший свет чувственного солнца и свет земного дня, научается желать зрения высшего духовного света и дня бесконечного, производимых солнцем правды, Христом. Краткое успокоение сном во время ночи, образ продолжительного сна во мраке могилы, и воспоминают нам молитвы на сон грядущем, преселение наше в вечность, обозревают всю нашу деятельность в течение дня, научают приносить Богу исповедание соделанных согрешений и покаяние в них. Молитвенное чтение акафиста сладчайшему Иисусу, кроме собственного своего достоинства, служит превосходным приготовлением к упражнению молитвою Иисусовую, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эта молитва составляет почти единственное упражнение преуспевших подвижников, достигших простоты и чистоты, для которых всякое многомышление и многословие служит обременительным развлечением. Акафист показывает, какими мыслями может быть сопровождаема молитва Иисусова, представляющаяся для новоначальных крайне сухой. Он на всем пространстве своем изображает одно прошение грешника о помиловании Господом Иисусом Христом. Но этому прошению даны разнообразные формы, сообразно младенчественности ума новоначальных. Так младенцам дают пищу предварительно размягченную. В акафисте Божией Матери воспето вочеловечение Бога Слова и величие Божией Матери, которую за рождение ею вочеловечившегося Бога ублажают все роди, все роды. Евангелие от Луки, глава 1, стих 48. Как бы на обширной картине, бесчисленными дивными чертами, красками, оттенками, изображено в акафисте великое таинство вочеловечения Бога Слова. Удачным освещением оживляется всякая картина, и необыкновенным светом благодати озарен акафист Божией Матери. Свет этот действует сугубо, им просвещается ум, от него сердце исполняется радости и извещения. Непостижимое приемлется, как бы вполне постигнутое, по чудному действию, производимому на ум и сердце. Многие благоговейные христиане, в особенности иноки, совершают очень продолжительное вечернее правило, пользуясь тишиною и мраком ночи. К молитвам на сон грядущим они присовокупляют чтение кафизм, чтение Евангелия, апостола, чтение акафистов и поклоны с молитвою Иисусовую. В те часы, в которые слепотствующий мир предается буйным и шумным увеселениям, рабы Христовы плачут в тишине своих келий, изливая усердные молитвы пред Господом. Проведши ночь в бдении безумном, сыны мира встречают наступающий день в омрачении и унынии духа, в веселье и бодрости духа, в сознании и ощущении необыкновенной способности к Богомыслию и ко всем благим делам. Встречают рабы Божии тот день, предшествующую ночь которого они провели в молитвенном подвиге. Господь повергался на колени во время молитвы своей, и ты не должен пренебрегать коленопреклонениями, если имеешь достаточно сил для совершения их. Поклонением до лица земли, по объяснению отцов, изображается наше падение, а восстанием с земли – наше искупление. Слово святого Феолипта. Добротолюбие, часть 2. Пред начатием вечернего правила особенно полезно положить посильное число поклонов. От них тело несколько утомится и согреется, а сердцу сообщится чувство благочестивой печали. Тем и другим приготовится усердное и внимательное чтение правила. При совершении правила и поклонов никак не должно спешить. Должно совершать и правила, и поклоны с возможной неспешностью и вниманием. Лучше менее прочитать молитв и менее положить поклонов, но со вниманием, нежели много без внимания. Избери себе правила, соответствующие силам. Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а не человек для нее. Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Можно и должно отнести ко всем подвигам благочестивым, а между ними и к молитвенному правилу. Молитвенное правило для человека, а не человек для правила. Оно должно способствовать человеку к достижению духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым, сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом к гордостному и пагубному самомнению, к пагубному осуждению и унижению ближних. Благоразумно избранное молитвенное правило, соответственно силам и роду жизни, служит большим пособием для подвизающегося о спасении своем. Совершать его в положенные часы обращается в навык, в необходимую естественную потребность. Стяжавший этот блаженный навык едва приближается к обычному месту совершения правил, как душа его уже наполняется молитвенным настроением. Он не успел еще произнести ни одного слова из читаемых им молитв, а уже из сердца проливается умиление, и ум углубился весь во внутреннюю клеть. «Предпочитаю, — сказал некоторый великий отец, преподобный Матой, алфавитный патерик Скитский, — непродолжительное правило, но постоянно исполняемое, продолжительному, но в скором времени оставляемому. А такую участь всегда имеют молитвенные правила несоразмерные силе. При первом порыве горячности подвижник выполняет их некоторое время, конечно, обращая более внимание на количество, нежели на качество. Потом изнеможение, производимое подвигом, превосходящим силы, постепенно принуждает его сокращать и сокращать правила. И часто подвижники, безрассудно установившие для себя обременительное правило, переходят от многотрудного правила прямо к оставлению всякого правила. По оставлении правила, и даже при одном сокращении его, непременно нападает на подвижника смущение. От смущения он начинает чувствовать душевное расстройство. От расстройства рождается уныние. Усилившись, оно производит расслабление и исступление. А от действий их безрассудный подвижник предается праздной рассеянной жизни, с равнодушием впадает в самые грубые согрешения. избрав для себя соразмерное силам и душевной потребности молитвенное правило, старайся тщательно и неупустительно исполнять его. Это нужно для поддержания нравственных сил души твоей, как нужно для поддержания телесных сил ежедневное в известные часы достаточное употребление здоровой пищи. «Не за оставление псалмов осудит нас Бог в день суда своего», говорит святой Исаак Сирский, «не за оставление молитвы, но за последующий оставлению их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут место, войдут и затворят двери очей наших. Тогда исполняют нами, их орудиями, насильственно и нечисто, с лютейшим отмщением, все воспрещенное Богом. И по причине оставления малого правила, за которое сподобляются заступления Христова, мы делаемся подвластными бесам, как написано некоторым премудрым. Не покоряющий воле своей Богу подчинится сопернику своему. Эти правила, кажущиеся тебе малыми, соделаются для тебя стенами против старающихся пленить нас. Совершение этих правил внутри келии премудро установлено учредителями церковного устава по откровению свыше для хранения живота нашего. Преподобный Исаак Сирский, слово 17. Великие отцы, пребывавшие от обильного действия благодати Божией в непрестанной молитве, не оставляли и правил своих, которые привыкли они совершать в известные часы на щеденствие. Многие доказательства этого видим в житиях их. Антоний Великий, совершая правила девятого часа, церковный девятый час соответствует третьему часу пополудни, сподобился божественного откровения. Когда преподобный Сергий Радонежский занимался молитвенным чтением Акафиста Божией Матери, явилась ему Пресвятая Дева в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. «Возлюбленнейший брат, покори свою свободу правилу. Оно, лишив тебя свободы пагубной, свяжет тебя только для того, чтобы доставить тебе свободу духовную, свободу во Христе. Цепи сначала покажутся тягостными, потом сделаются драгоценными для связанного ими. Все святые Божии приняли на себя и несли благое иго молитвенного правила. Подражанием им и ты последуй в этом случае Господу нашему Иисусу Христу, который, вочеловечившись и указуя нам собою образ поведения, действовал так, как действовал Отец его. Говорил то, что заповедал ему Отец, имел целью исполнения во всем воли Отца». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 19 и 30, глава 12, стих 49. «Воля Отца и Сына и Святого Духа одна. По отношению к человекам она заключается в спасении людей. Всесвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Аминь».